Когда стая подлетит ближе, надо лечь на землю и не шевелиться, наставлял товарища Токо. Вскакивать надо, когда утки будут над головой. Джон слушал и молча кивал, чувствуя, как его охватывает знакомое каждому настоящему охотнику возбуждение. Некоторое время Токо и Джон тихо разговаривали, всматриваясь в линию горизонта. Стаи пролетали или левее, или правее от того места, где расположились Токо и Джон. «Может, переберемся на другое место?» — предложил было Джон. «Терпи, утки и к нам прилетят», — спокойно ответил Токо. Терпение охотников было вознаграждено. Огромная стая летела прямо на Джона и Токо. Шум крыльев нарастал с каждой секундой. Гул был, как у Ниагарского водопада. Стая летела низко, стелясь над покрытой снежницами лагуной. Темная плотная полоса скорее походила на стремительно несущуюся ураганную тучу, нежели на птичью стаю. Токо и Джон прижались к холодной гальке. У берега утки резко взметнулись вверх, но все же они были так низко, что Джон почувствовал ветер, поднятый тысячами крыльев. Взметнулись эплы-кытыты. Их было не два, а четыре. Каким-то образом рядом оказался Армоль с братишкой. Три утки, опутанные тонкими бечевками, камнем упали на припай. Джон бросился к ним, но его опередили Армоль и Токо. Армоль с язвительной улыбкой подал Джону его эплекетет. «Мимо!» — сказал он. Джон смутился. Почему-то каждый раз, сталкиваясь с Армолем, он чувствовал странное беспокойство и часто ловил себя на том, что разговаривает с парнем подобострастно и даже как-то виновато. И на этот раз Джон тихо сказал: «Не умею еще». «Белому человеку трудно дается наше дело», — изрек Армоль, связывая крыльями двух уток. Вторая стая была намного больше первой. Оказавшись над галечной косой, она затмила солнечный свет. На этот раз повезло и Джону. Его эплекетет опутал большого жирного Лили Келли. Примечание. Лили Келли – селезень. «Удача пришла к тебе», — сдержанно похвалил Токо. «Повезло», — произнес Армоль. Честно говоря, уток было столько, что эплок этот можно было бросать с закрытыми глазами. К тому времени, когда солнце перешло на западную сторону неба, у Токо и Джона уже было около трех десятков уток. Разгоряченный удачей, Джон обещал Токо: «Вот как вернусь к себе в Канаду, так сразу же пришлю тебе дробовое ружье. Один раз выстрелишь в такую гущу, и можешь возвращаться с полной нартой». «Буду ждать», — не очень уверенно ответил Токо. «А теперь пора домой». Когда нарта выехала на протаренную дорогу, Токо уселся поудобнее и затянул песню. Джону и раньше доводилось слышать чукотское пение, но особого удовольствия от тоскливой и унылой мелодии он не испытывал. Ему казалось, что каждый поет одну и ту же песню. Слов почти не было, и можно было только догадываться о чувствах, переполнявших поющего. Собакам было тяжело. За солнечный день снег подтаял, стал рыхлым, и полозья скользили плохо –